Микаэль Брюн Арно. Записки из зеленого бора. Время прощаний. Памяти моей бабушки Жаклин. Именно она в последние мгновения своей жизни показала мне, что никогда не поздно обрести мужество. С незапамятных времен в чаще леса, окружающего городок Зеленый Бор, и среди окрестных холмов живут звери, наделенные разумом, даром речи и чувством юмора. Они носят одежду, сшитую собственными лапками, и готовят сладости, от которых у вас потекут слюнки. Лисы, птицы, мыши, кроты и куницы работают или развлекаются, создают семьи по зову крови или по велению сердца, а еще пишут добрые истории о своей жизни. В нашем сборнике воспоминаний вы услышите о невероятных судьбах крохотных лесных зверюшек, которые обожают приключения и объединены могучими чувствами любви и дружбы. Конечно, нет ничего прекраснее новых совместных воспоминаний, но ведь еще приятнее суметь записать их и поделиться ими с теми, кого любишь. Давайте же покрепче возьмемся за лапки, дорогие слушатели. Как вам повезло. Вам уже никогда не забыть тех зверей, с которыми вы сейчас познакомитесь, и те приключения, которые вам предстоит пережить вместе с ними, слушая эту аудиокнигу. Пролог. В тумане. «Клянусь лучшим Чеддером, такого тумана я не припомню», — воскликнула мышка и поспешила встать поближе к газовому фонарю, мерцавшему в темноте. «Здесь кто-то есть?» «Ну, конечно, глупышка, кто-то есть. Кто-то всегда найдется». В эту позднюю ночную пору кто-то прятался в клубах тумана, окутавшего Усаград, и тихо радовался, наблюдая за утренним туманом, который в декабре с каждым днем становился все гуще и обволакивал все новые улочки. Сырые и тесные хижины поселка погрязли в нищете и страдали от разгула разбойников. Мышата и крысята сидели у плохо гревших печек и прижимались друг к другу. Вот там-то и следовало бы оставаться нашей мышке, вместо того, чтобы отправляться в одиночку, в квартал, где промышляли контрабандисты, навстречу с осведомителем, которого она никогда не видела и о котором даже не знала, какой длины его хвост и какой формы уши. И, разумеется, она ушла, не предупредив никого о своих намерениях. Меньше всего на свете ей хотелось выслушать очередное нравоучение от старого напыщенного деда-крыса с седыми бакенбардами. Да как этот грубиян посмел сказать, что она неосторожна, нетерпелива и ужасно неосмотрительна? «Клянусь Чеддером, дорогая моя, вы не различаете неосторожность и отвагу». «Вот и покажу ему, кто прав», — радостно подумала она, прицепив к поясу лупу и захлопнув дверь перед мордой своего напарника. Впрочем, теперь она была не так уж и уверена в себе. А тут еще этот равномерный и зловещий звук шагов по булыжникам. Есть отчего встревожиться. «Не могу поверить, что вы пришли сюда без сопровождения, моя маленькая мышка». Внезапно прозвучал тихий голос из узкого переулка позади нее. «Да вы и впрямь настолько глупы, как мне говорили. Это я глупая? Покажись мне, трус, да я... Я вооружена до зубов!» — воскликнула мышка, взволнованно потрясая своей лупой в направлении, откуда слышался голос. «И что вы собираетесь делать с этой штуковиной?» — ответил голос, а потом свет фонаря выхватил из мрака испещренную шрамами морду и лапу, сжимавшую нож. «Будете рассматривать мои прыщи или поймаете луч солнца и подожжете меня, как муху?» «Да, бедная дурочка, прав был ваш напарник. Не следовало вам приходить сюда в одиночку после наступления темноты. Вы что, не знаете, что все ночи в этом проклятом городе принадлежат мне? Клянусь сыром, это же профессор Крысарти. На помощь, кто-нибудь, помогите, пожалуйста!» Страшная крыса в развивающемся плаще набросилась на нее. Да, конечно, многие из тех, кто жил в мрачных переулках у Саграда, могли слышать крики маленькой мышки, но никто и не подумал прийти ей на помощь. Когда Отмычкин, напуганный долгим отсутствием своей подруги, прибежал на место, указанное в ее записной книжке, он не нашел никаких следов маленькой сыщицы. Подобно многим другим мышкам, до нее она словно растворилась в темноте. «Ай, шишки-кочерышки, кто погасил свечи?» «Это я, Арчибальд», — ответил чей-то хриплый и зловещий голос. «Спасайся, кто может, профессор Крысарти явился по мою душу». «Да ладно вам, послушайте, я просто пошутил. Вернитесь, Арчибальд, осторожно, здесь ступень. Бах-тарабах!» К тому моменту, когда крот Руссо снова зажег свечи в своем канделябре, лис Арчибальд, владелец книжного магазина «Зеленого Бора» и автор записок из «Зеленого Бора», уже успел зацепиться башмаком за край ковра и со страшным грохотом скатился по лестнице. Теперь он лежал, вытянувшись во весь рост, на полу первого этажа под вырезанными в стволе старого дуба полками, на которых тысячи книг ожидали своих читателей. На его голове красовалась тарелка, а сам он и пол вокруг него были усыпаны раскрошившимися кексами с карамельной глазурью. «Уж не знаю, что за радость находят злые духи, сочиняя сценарий моей жизни и придумывая мне все новые и новые приключения, но, судя по всему, они получают особое удовольствие от того, что мои выходы на сцену всегда сопровождаются невероятным эффектом», — сокрушался писатель, подбирая чудом уцелевшие кексы и складывая их на тарелку. «Я ведь просто хотел принести вам что-то вкусненькое, ребятки». «Не беспокойтесь, Селестена я уже покормил. Мне в голову не могло прийти, что ваша вечеринка с обсуждением приключений знаменитых лесных детективов окажется такой страшной». «Дядя Арчибальд, с тобой все в порядке?» — взволнованно спросил вбежавший в комнату Бартоломео. «Не беспокойся, мой большой мальчик, меня так просто не возьмешь. Кстати, я заметил, что в щелях паркета много пыли. Надо бы мне как следует натереть его воском, пока не пошли весенние дожди». Прошлой осенью и зимой юный Бартоломео вместе со своим дядюшкой пережил два невероятных приключения. Вначале они занимались поисками дневников деда Корнелия, а затем отправились на север в знаменитом поезде «Звезда Зеленого Бора», чтобы разыскать пропавших родителей лисенка. За это время Бартоломео подрос и стал более уверенным в себе, так что с первыми лучами весеннего солнца он снова пошел в школу. С его мордочки не сходила радостная улыбка, он научился не обращать внимания на насмешки некоторых одноклассников, ему даже удалось подружиться с несколькими из них, и как раз сегодня он пригласил новых приятелей, чтобы отпраздновать выход в свет 13-го тома знаменитых лесных детективов, написанного великой герцогиней Гризеттой, внучкой автора первых книг. «Не уверен, что отважусь прочитать этот том», — пробормотал Арчибальд, отряхивая пыль со своего фартука. «Не могу согласиться с выбором Гризетты. Я полагаю, что искусство должно в первую очередь затрагивать душу, а не... не... Признайтесь прямо, что трусите, господин Лис. Мы не станем осуждать вас». «Благодарю, Анетта, очень мило с твоей стороны, что ты напомнила мне об этом». Маленькая лисичка, ровесница Бартоломео, сидевшая возле дивана, на котором с книгой в лапах расположился близкий друг Арчибальда, крот Руссо, тихонько захихикала. Пятна желтой, синей и красной краски, виднеющиеся на ее темно-зеленых бархатных брючках, свидетельствовали о том, что днем она провела немало времени за мольбертом в тени плакучей ивы на берегу павлиньей речки. Ей нравилось рисовать в этом месте». Арчибальд заметил, что когда Бартоломео вернулся и сел возле своей подружки, его мордочка под густой шерстью покраснела. «Ну что, ребятки, может быть, сделаем небольшой перерыв в чтении и полакомимся кексами с овсяным молоком?» — предложил Руссо, и в ответ послышались радостные возгласы. «Прислушайтесь к моему кротовому совету. Не набрасывайтесь так на еду, а то вы все перевернете. Арчибальд, иди сюда, мне удалось спасти два кекса от этих вечно голодных детей». «Вы очень предусмотрительны», — засмеялся Лис, усаживаясь рядом с чтецом. «Большое вам спасибо, что организовали этот вечер чтения. Я ведь знаю, сколько времени отнимает у вас учеба, а еще и наш дорогой Фердинанд. Кстати, как он поживает?» «Ох, наши новости вас не порадуют», — пробормотал Крот, постукивая когтями по краю чашки с молоком. «После нашей поездки на крайний север и всех новогодних праздников папа постоянно лежит. Боюсь, что зима оказалась слишком суровой для его старых косточек. Он все время кашляет, быстро начинает задыхаться, и у него то и дело повышается температура. А что с его памятью, друг мой? Он по-прежнему хочет разыскать вашу маму?» «Нет», — грустно вздохнул Руссо, вытирая увлажнившиеся глаза. «Знаете, это для меня самое трудное. Я никогда не мог себе представить, что настанет день, когда он прекратит свои поиски. Так он искал ее, у него была какая-то цель в жизни. А теперь мама полностью стерлась из его памяти, и я словно потерял ее второй раз. Впрочем, это естественно. Друг мой, я желаю вам сохранять мужество», — печально произнес Арчибальд, глядя в окно, за которым мелькали силуэты последних прохожих. «Весна не за горами. Быть может, с ее приходом вернутся и все мечты, и ваш отец снова постучит в мою дверь. Ах, я отдал бы все на свете, чтобы вновь увидеть его здесь, возле этого самого окна, чтобы он стоял под лучами солнца, прижавшись носом к стеклу, и просил меня помочь ему найти свою первую любовь. Я был бы готов еще 100 раз проделать с ним это путешествие. И я бесконечно благодарен вам за это, дорогой друг. И точно так же я благодарен вашей матушке Ариэлле, которая согласилась посидеть с ним сегодня вечером и приходит к нам каждый раз, когда мне нужно спокойно позаниматься. Хотя, должен признаться, ее ария об итоговых экзаменах не вдохновила меня настолько, как хотелось бы. Честно говоря, меня это не удивляет. «Дядя Арчибальд, дядя Руссо, мы уже закончили. Может быть, продолжим чтение?» — спросил Бартоломео. Его животик заметно округлился, а на мордочке красовались молочные усы. «Конечно, конечно, мой большой мальчик», — ответил Руссо, вытирая пушистый мех лисенка подолом своей клетчатой рубашки. «Мне самому не терпится узнать, как наша милая любознайка выпутается из этой истории». Бартоломео и его товарищи снова заняли свои места на ковре и на диванных подушках. Теперь, когда они наелись, им не терпелось удовлетворить аппетит совсем другого рода и дослушать интересный рассказ. «Так-так, где же я остановился?» — пробормотал Руссо, быстро перелистывая страницы книги. «Когда Отмычкин, напуганный долгим отсутствием своей подруги, прибежал на место, указанное в ее записной книжке, он не нашел никаких следов маленькой сыщицы. Подобно многим другим мышкам, до нее она словно растворилась в темноте. Нет, не это. Ах, вот здесь. Внезапно раздался страшный треск. И в этот самый момент произошло именно то, о чем говорилось в книге. Трах-бах! Стекло в витрине книжного магазина разлетелось на мелкие осколки, и все собравшиеся подскочили от неожиданности. «Что тут происходит? Все в порядке?» — прокричал волк Селестен, сбегая по лестнице. «Идите сюда», — позвал его Арчибальд, указывая на разбитую витрину. «Дети, вы остаетесь с Руссо. Мы с Селестеном пойдем и посмотрим, что там случилось. Если мы не вернемся, не забудьте вынуть печенье из духовки. Нам уже не придется его попробовать, так что съешьте его в память о нас». «Перестаньте молоть чепуху, Арчибальд, и следуйте за мной», — перебил волк и потянул лиса за фартук. Хрупкое здоровье Бартоломео ни в коей мере не отразилось на его смелости. Не обращая внимания на оклики Руссо, который требовал, чтобы он немедленно вернулся, лисенок бросился к витрине, где оба владельца книжного магазина зажигали потухшие свечки. У дверей магазина, рядом с разбитой камнем витриной, под дождем рыдал крот Фердинанд. Он был одет только в пижаму, а его домашние туфли были полны осколков стекла.